а Лоуренс и Гай время от времени вставляли несколько слов. Тина, широко раскрыв глаза, сидела очень тихо. Лоуренс начал читать вслух краткое признание, написанное Эммой. На середине какой-то фразы его голос прервался, и он отдал листки Гаю, который твердым голосом дочитал до конца. Пододвинувшись ближе к Лоуренсу, Тина положила свою маленькую ручку ему на плечо, словно пытаясь утешить его. Когда я вернулась, чтение подходило к концу. Джейн, глубоко взволнованная таинственностью происходящего, сказала мне, что все три джентльмена в детской разговаривают с мисс Тиной. «Что я услышу?» — промелькнула у меня мысль. «Хорошие новости или дурные?» «Что означает этот разговор за закрытыми дверями?» Дрожащими руками я сняла с себя плащ и капор и опустилась на стул в маленькой гостиной. Они услышали, как я пришла. Тину спросили, все ли она поняла. Она ответила, да, вполне. Больше никаких объяснений не нужно. Ей стали предлагать, как сообщить новости мне. Тина с достоинством отвергла все предложения. Не надо, ничего мне не говорите. Я лучше знаю, что сказать. Перед Тиной распахнули дверь. Мужчины вошли следом за ней, и пока она говорила, держались позади. Подойдя к стулу, на котором я сидела, она нежно дотронулась до меня. «Мадре», — произнесла она, — «я твоя Теодора. Наверное, на какое-то время я лишилась чувств. Я не помню ничего, кроме взволнованного крика Тины, обращенного к мистеру Эллену. Разве я плохо сказала?» «Разве плохо?» Сделав усилие, я с трудом прошептала. «Нет, дорогая, ты все сказала прекрасно». «Поцелуй маму, Тина», — произнес мистер Эллен. Я заключила ее в объятия. Лоуренс и Гай поцеловали меня, бормоча поздравления, а мистер Эллен стоял поодаль, испытывая, как мне казалось, легкую ревность. Не выпуская Тину из объятий, я выслушала рассказ о последних событиях. Настало время тихой радости, которая омрачала изрядная доля грусти. И мы с Тиной то радовались друг другу, то грустили и о тех, чья жизнь так горестно закончилась, и о той, что отяготила себя виною. Наконец Гай, видя, что я вполне пришла в себя, увел сестру из гостиной. Лоуренс последовал за ними. Я испугалась, что мистер Эллен тоже уйдет. «Не покидайте меня, Уильям», — прошептала я. «Никогда, Арминель, до конца моих дней», — ответил он. Впоследствии мистер Эллен имел дерзость утверждать, что это я предложила ему жениться на мне, а не он мне выйти за него замуж. Я всегда боюсь, что он повторит это клеветническое измышление нашим детям, когда придет время, и они, как это часто бывает, зададут вопрос, какими именно словами папа объяснился с мамой. Как бы то ни было, известие о нашей помолвке чрезвычайно обрадовало всех наших близких, а больше всех старушку Энни, которая во всеуслышание заявляла, в том, что в пустом гробике была найдена потерянная книга, есть нечто таинственное, мистическое. С тех пор соседи стали почитать ее предсказительницей и относиться к ней весьма уважительно, хотя мне довелось услышать, как Джейн и Элиза, обсуждая ее пророчество, говорили, что и без всякой книги мистера Эллена знали, чем дело кончится, с того самого дня, как мистер Эллен угостил вишнями меня, а не кого-нибудь другого. «И что толку?» — рассуждали они от ее хвастовства, что она знала с самого начала правду о мисс Тине, если она ни словечко не сказала, чтобы навести мистера Эллена на верный след. Но ничто не могло смутить Энни, и она гордо сознавала свое превосходство в делах предвидения и предсказания будущего. Теперь, когда мои воспоминания подходят к концу, ведь в книге для записи осталось всего несколько страниц, я снова должна прервать их, чтобы выразить свое удивление, что уже 7 лет пронеслось с того дня, когда моя Теодора была возвращена мне. Сначала я почти не обратила внимания на письмо Августина, которое вручил мне мистер Эллен. Но когда у меня нашлось время внимательно перечитать его,